Украинский дворянин по происхождению, живописец и мозаичник. Занимал должность младшего художника мозаического отделения при Императорской академии художеств. Мать Елена Осиповна, урожденная Сурина, годы жизни 1875-1920. В молодости играла в театре. По преданию, 9 лет от роду Зощенко принимал участие в создании мозаичного полотна «Отъезд Суворова в поход 1799 года», которое набиралось под руководством его отца для музея Александра Васильевича Суворова в Петербурге. Зощенко считал искусство наследственным занятием и свою фамилию, в шутку, возводил к слову «Зодчий». Первые литературные, в начале стихотворные опыты Зощенко относятся к 8-летнему возрасту. В гимназии он пробует силы в жанре короткого рассказа, успешно сочетая это занятие с плохими оценками по словесности. Получив в выпускном классе единицу за русское сочинение, Зощенко предпринимает попытку самоубийства. По его словам, скорее от бешенства, чем от отчаяния. Окончив гимназию в 1913 году, Зощенко поступает на юридический факультет университета. С началом Первой мировой войны, пройдя ускоренные военные курсы в Павловском военном училище, он отправляется на фронт в чине прапорщика. В 20 с небольшим лет Зощенко командовал батальоном, был награжден 5 орденами, а после февральской революции 1917 года недолго занимал пост коменданта Петроградского почтамта и телеграфа. Оставив службу в Петербурге осенью 1917 года, Зощенко уезжает в Архангельск, чтобы занять место адъютанта городской дружины. Здесь его застают октябрьские события. Зощенко отказывается от предложения эмигрировать. В 1919 году добровольцем уходит в Красную армию. Позже в одной из биографий он скажет: «Я не коммунист, и в Красную армию пошел сражаться против дворянства и помещиков, против среды, которую я в достаточной мере хорошо знал». Такой выбор, вероятно, подкреплялся семейной традицией. Отец писателя состоял в социал-демократической партии. Из армии Зощенко уволился по состоянию здоровья. Порок сердца был приобретен еще в годы Первой мировой войны. Перепробовав множество мирных профессий – сапожник, птицевод, работник уголовного розыска – он выбрал карьеру писателя. «От хорошей жизни писателями не становится», – обмолвился позже Зощенко. До восхода. Зощенко и символизм. Ранние произведения Зощенко совсем не похожи на рассказы, которые сделают его имя известным всей России. Принципиальное различие скрыто в изменившемся представлении писателя о мастерстве художника, в подходе к проблеме красоты искусства. Профанность рассказчика, примитивность речи, проблематика мелочной повседневности – ничего этого мы не найдем у начинающего Зощенко. Его ранние произведения напоминают ювелирные украшения, каждая грань которых идеально отшлифована, приведена в гармонию с остальными. Написанные ритмизованной прозой, эти небольшие новеллы «Двугривенный» 1914 года, «Разложение» того же года и «Только ветер шепнул» 1917 года схожи с некоторыми тургеневскими стихотворениями в прозе. Одно из писем Зощенко В.В. Кирбицкой, написанное в июне 1917 года, озаглавлено «Гимн придуманной любви». Лицо и маска Михаила Зощенко. Составление публикации Ю.В. Томашевского. Москва, 1994 год, страница 25. В них легко улавливается ориентация на философию Фридриха Ницше и творчество Оскара Уайльда. Ощущается влияние символистского искусства с его поисками знаков мистической действительности и изначально присущей миру музыкальности. Они предназначены для избранных, искушенных читателей. Собственное отношение к тому, какой должна быть литература, начинающий Зощенко в то время выразил так: «Не только содержание, но фразы и даже отдельные слова должны быть в полной и чрезвычайной, совершенной гармонии. Должен быть ритм, должен быть размер и музыкальный подбор, и каждому настроению свой размер. Прежде всего, забочусь о красоте формы и грации, и хочу, чтобы форма очень и совершенно соответствовала настроению. Я подчиняю музыкальному размеру все по законам своего настроения –